Глава 10. Как Джоэннис попал на государственную службу. Рассказано Маоа Самоа. Возможность покинуть университет представилась Джоэннису, когда кампус посетил правительственный агент по найму кадров. Чиновника звали без правил, он носил титул помощника министра по надзору за распределением государственных должностей. Это был человек лет 50, невысокий, с коротко подстриженными седыми волосами и красным лицом, напоминавшим бульдожью морду. Его динамичность и целеустремленность взволновали Джоэниса до глубины души. Помощник министра без правил произнес перед преподавателями короткую речь. «Большинство из вас знают меня, поэтому я не стану тратить время на красивые слова. Я просто напомню вам, что правительству нужны талантливые, преданные люди для работы в различных службах и ведомствах. Мое дело – найти этих людей. Всех заинтересованных лиц милости прошу ко мне в корпус Старый Скармут, в комнату 222, который мне любезно разрешил воспользоваться декан Глупс». Джоэннис отправился туда немедленно. Помощник министра сердечно приветствовал его. «Присаживайтесь», — сказал без правил. «Курите? Пьете? Рад, что хоть кто-нибудь заглянул. Я уж думал, здесь все такие умники, в этом вашем Сент-Стивенс-Вуде, что прямо у каждого есть свой собственный план спасения мира. Создали некое механическое чудовище, не так ли?» Джоэннис удивился. Оказывается, без правил был хорошо осведомлен о благожданском эксперименте. «Мы держим ухо востро», — сказал без правил. «Поначалу вам удалось нас одурачить, и мы думали, что речь идет о какой-то хитроумной штуковине для фильма ужасов. Но теперь мы все знаем. Ребята из ФБР уже занялись этим делом. Они работают под прикрытием и на сегодняшний день составляют примерно треть благодетельств, то сразу же нанесем удар». «Возможно, механический зверь скоро даст потомство», — сказал Джоэннис. «В таком случае мы лишь получим дополнительные доказательства», — ухмыльнулся без правил. «Ладно, давайте переключимся на вас. Я так понимаю, что вы интересуетесь государственной службой?» «Интересуюсь. Меня зовут Джоэннис, я знаю, все знаю», – перебил его без правил. Он отомкнул большой портфель и вынул записную книжку. «Ну-ка посмотрим», – сказал он, перелистывая страницы. «Джоэннис, арестован в Сан-Франциско по подозрению в произнесении речи подрывного характера. Пристал перед комиссией Конгресса, где ему было предъявлено обвинение в непочтительности и отказе от дачи свидетельских показаний, в особенности по вопросу связи с Арнольдом и Рунольдом Блэками, шпионами-двойняшками в Октагоне. После расследования приговорен Оракулом к 10 годам тюремного заключения условно. Провел короткое время в доме Холлис для невменяемых преступников, после чего устроился на работу в данный университет. В течение всего времени пребывания здесь ежедневно встречался с основателями общины благождания. Без правил закрыл книжку и спросил. «Все более или менее правильно?» «Более или менее», — сказал Джоэннис, чувствуя, что спорить или объяснять что-либо бесполезно. «Полагаю, что досье свидетельствует о моей полной непригодности к государственной службе». Без правил от души расхохотался. Отсмеявшись и утерев слезы, он заявил. «Джоэннис, по-моему, здешняя обстановка слегка размягчила вам мозги. В вашем досье нет ничего страшного. Подрывной характер вашей речи в Сан-Франциско никем не доказан, это лишь подозрение. Ваша непочтительность к Конгрессу говорит только об обостренном чувстве личной ответственности, совсем как у наших величайших президентов. Ваш отказ свидетельствовать против Арнольда и Рональда Блэйков, несмотря на угрозу, нависшую над вами лично, демонстрирует врожденную лояльность. Ваш отход от коммунизма очевиден. ФБР утверждает, что после того, как вы в первый и последний раз по заблуждению столкнулись с Блэйками, вы решительно отвернулись от агентов мировой революции. Нет ничего постыдного и в том, что вы побывали в доме Холлис для невменяемых преступников. Если бы вы ознакомились со статистикой, то увидели бы, что большинство из нас рано или поздно начинают нуждаться в помощи психиатра. И нас нисколько не тревожит, что вы связаны с благожданием. Идеализм не всегда можно направить в ту сторону, которую правительство считает приемлемой. Пусть даже мы планируем уничтожить благождание, мы все равно одобряем возвышенные, хотя и весьма непрактичные идеалы, на которых оно построено. Мы в правительстве вовсе не лицемеры, Джоэннис. Мы знаем, что никто из нас не отличается идеальной чистотой, и каждый человек, хоть в мелочи, а допустил что-то такое, что вряд ли может вызвать прилив гордости. Если оценивать происшедшее с этих позиций, то вы вообще ни в чем не замешаны». Джоэннис поспешил выразить свою глубочайшую признательность по поводу доверия, оказываемого ему правительством. «Человека, которого вы действительно должны благодарить, зовут Шон Фейнстейн», — сказал без правил. «Занимая пост специального помощника президента, он-то и выдвинул эти соображения в вашу защиту. Мы тщательно изучили ваше дело и пришли к выводу, что вы как раз тот самый человек, который нужен в правительстве». «Кто? Я?» – спросил Джоэннис. «Вне всякого сомнения. Мы, политики, мыслим реалистически. Мы отдаем себе отчет, что нас осаждают мириады проблем. Для того, чтобы решать эти проблемы, нам нужны самые дерзкие, непредубежденные, бесстрашные мыслители. Лишь лучшие из лучших могут нам подойти. И никакие побочные соображения нас не остановят. Нам нужны люди вроде вас, Джоэнис. Ну как, идете на службу правительства? Иду, — скричал Джоэнис, пылая энтузиазмом. И я постараюсь быть достойным того доверия, которое вы и Шон Фейнстейн мне оказали. Я знал, что вы так ответите, Джоэнис, — сказал без правил дрогнувшим голосом. Все так говорят. От всего сердца благодарю вас. Подпишите здесь и здесь. Без правил вручил Джоэнису стандартный формуляр правительственного контракта, и тот расписался. Помощник министра сунул бумагу в портфель и горячо пожал Джоэнису руку. «Считайте, что с этого момента вы приступили к своим обязанностям в правительстве. Да благословит вас Господь. Помните, что мы целиком на вас полагаемся». Без правил направился было к двери, но Джоэнис окликнул его. «Стойте, в чем же заключаются мои обязанности и где именно я должен их выполнять?» «Вас известят». «Когда и кто?» «Я только агент по найму кадров», — молвил без правил. «Следить за тем, что происходит с людьми, которых я вербую, совершенно вне моей компетенции». «Однако не беспокойтесь. Ваше назначение поступит в должный момент, этот механизм работает как часы. Помните, что мы полагаемся на вас. А теперь прошу извинить, меня ждут в Рэдклиффе для очень важного разговора». Помощник министра без правил удалился. Джоэнис был чрезвычайно взволнован открывающимися перед ним перспективами, хотя к скорости, с которой правительство выполняет свои решения, он относился весьма скептически. Однако уже на следующее утро Джоэнис получил официальное письмо, присланное с курьером по особым поручениям. Ему было предписано прибыть за распоряжением в комнату номер 432, восточное крыло здания Портик, Вашингтон, округ Колумбия, и сделать это с предельной срочностью. Письмо собственноручно подписал никто иной, как Джон Мадж, специальный помощник начальника управления по координации взаимодействий. Джоэнис немедленно распростился со своими коллегами, бросил последний взгляд на зеленые лужайки и бетонные дорожки университета и сел на первый же самолет в Вашингтон. И вот, наконец, наступил долгожданный момент. Джоэнис прибыл в столицу. По улицам, выложенным розовым мрамором, он прошел к зданию Портик, миновав по пути Белый дом, очаг американской имперской власти. Слева остались обширные угодья октагона, построенного на месте маленького и тесного Пентагона. Еще дальше возвышались здания Конгресса. Вид этих зданий особенно взволновал Джоэниса. По его представлениям, они воплощали в себе романтику истории. Перед глазами Джоэниса поплыли картины славы и величия старого Вашингтона, бывшего столицей Эллинской конфедерации, вплоть до разрушительной гражданской войны. Он словно воочию увидел потрясшие мир дебаты между Периклом, представителем лобби резчиков по мрамору, и Фемистоклом, неистовым командиром подводной лодки. Он представил себе Клеона, покинувшего уютный домик в аркадском Нью-Гэмпшире и пришедшего сюда, чтобы в нескольких скупых словах изложить свои мысли о ведении войны. Одно время здесь жил философ Алкивиад, представлявший в Конгрессе свой родной город Луизиану. По этим ступеням поднялся Ксенофонт, и все стоя устроили ему овацию за то, что он без потерь провел 10 тысяч воинов от берегов Ялу до убежища в Пусане. Воспоминания теснились, набегали одно за другим. Здесь Фукидид написал свой окончательный вариант истории трагической войны между штатами. Гиппократ, главный врач Эллинской службы здравоохранения, победил здесь желтую лихорадку и верной клятве, которую сам же придумал, никогда об этом не распространялся. Наконец, Ликург и Салон, первые судьи Верховного суда, затеяли здесь свою известную дискуссию о природе правосудия. Все эти знаменитости словно толпились вокруг Джоэниса, когда он шествовал по широким Вашингтонским бульварам. Перебирая в памяти их образы, Джоэнис преисполнился решимости сделать все возможное, дабы доказать, что он достоин своих предшественников. Пребывая в таком восторженном состоянии духа, Джоэнис и вошел в комнату номер 432, расположенную в восточном крыле здания Портик. Специальный помощник Джон Мадж принял его радушно и без малейших отлагательств. Несмотря на свою колоссальную загруженность, Мадж был сердечен, любезен и, казалось, никуда не спешил. Джоэнис сразу понял, что в управлении по координации взаимодействий Мадж единолично ведал всеми вопросами политики, поскольку его начальник дни и ночи трудился над составлением бесполезных прошений о переводе в армию. «Ну, Джоэнис», — сказал Мадж, — «я очень рад, что вас определили к нам. Думаю, лучше сразу объяснить, чем занимается наше управление. Мы функционируем как межведомственное агентство, которое призвано устранять дублирование усилий, предпринимаемых полуавтономными военными соединениями под началом военных властей. Кроме того, мы выступаем как разведывательное и информационное агентство, обеспечивающее оперативными данными все программы военной службы и как государственная организация, занимающаяся планированием психологической и экономической войны, а также военных действий вообще». «Что-то многовато всего», — заметил Джейнис. «Более чем многовато», — воскликнул Мадж. «И тем не менее наша работа абсолютно необходима. Возьмем, например, основную задачу корпорации взаимодействий всех родов войск. Не далее, как в прошлом году, еще до того, как было создано это управление, части нашей армии в течение 3 дней вели бои в непролазных джунглях Северного Таиланда. Вообразите их разочарование, когда дым рассеялся и выяснилось, что все это время наступление вели против хорошо окопавшегося батальона морской пехоты США. Вы только представьте, как это повлияло на моральный дух войск. А если учесть, что наши военные обязательства тонкой паутиной опутали весь земной шар, то мы должны быть постоянно начеку, чтобы подобные инциденты не повторялись». Джейнис утвердительно кивнул. Мадж пустился рассуждать о необходимости выполнения агентством его прочих обязанностей. «Возьмите, к примеру, разведку. Когда-то она была исключительно в ведении Центрального разведывательного управления. Но сейчас ЦРУ категорически отказывается рассекречивать свою информацию и только постоянно запрашивает все более крупные контингенты войск для решения задач, с которыми оно сталкивается». «Прискорбно», — согласился Джейнис. «Конечно, то же самое в еще большей степени относится к армейской разведке, военно-морской разведке, разведывательной службе ВВС, разведке морской пехоты, разведке военно-космических сил и всем прочим. Разумеется, никто не ставит под сомнение патриотизм людей, несущих службу в этих родах войск. Однако каждый из них, получив средства ведения самостоятельных боевых действий, видит в командовании своего собственного рода войск единственную и последнюю инстанцию, которая способна оценить опасность и довести конфликт до победного конца. При таком положении дел любая информация о противнике обретает противоречивый и подозрительный характер. А это, в свою очередь, парализует правительство, ибо оно не располагает достоверной информацией, на которой можно было бы строить проведение политической линии». «Я и понятия не имел, что проблема настолько велика», — сказал Джейнис. «Велика, трудна и неразрешима», — кивнул Мадж. «По моему разумению, порог гнездится в размерах правительственных организаций, штаты которых раздуты самым беспрецедентным образом. Один мой ученый-друг как-то сообщил мне, что организм, который перерос свои естественные пределы, имеет тенденцию распадаться на составные части, чтобы со временем снова вступить в стадию роста. Мы разрослись сверх всякой меры, и процесс дробления уже начался. Тем не менее, наш рост продиктован духом эпохи, поэтому мы не имеем права допустить какой бы то ни было распад. Холодная война все еще продолжается. Мы обязаны латать, что подчинить наши войска и держать их хотя бы в условных рамках порядка и взаимодействия. Мы в управлении координации обязаны разузнавать правду о противнике, передавать полученные сведения на рассмотрение правительству в виде разработанной политической линии и заставлять рода войск действовать в соответствии с этой линией. Мы должны сохранить себя для будущих времен, когда внешняя угроза благополучно канет в прошлое, и тогда, надо надеяться, мы сократим размеры нашей бюрократической системы, прежде чем силы хаоса сделают эту работу за нас». «По-моему, я вас понимаю», — сказал Джейнис, — «и полностью разделяю ваше мнение». «Я так и знал», — ответил Мадж. «Я знал это с того самого момента, как прочел ваше досье и распорядился, чтобы вас назначили сюда. Я сказал себе, этот человек, очевидно, прирожденный координатор. И несмотря на многочисленные трудности, я добился, чтобы вас допустили к государственной службе». «А я думал, что это работа Шона Фейнстейна», — произнес Джейнис. Мадж улыбнулся. «Шон чисто номинальная фигура. Он только подписывает бумаги, которые мы ему подсовываем. Он, конечно, первостатейнейший патриот и потому добровольно вызвался играть секретную, но очень важную роль правительственного козла отпущения. Прикрываясь именем Шона, мы проворачиваем все двусмысленные, непопулярные или подозрительные делишки. Когда они заканчиваются благополучно, все заслуги приписываются начальству. Когда же дело оборачивается плохой стороной, вину берет на себя Шон. Таким образом, репутация начальства остается незапятнанной». «Шону, должно быть, приходится очень нелегко», — заметил Джейнис. «Конечно. Но если бы он не испытывал трудностей, он и не знал бы, пожалуй, что такое счастье. Так утверждает один из моих друзей-психологов. А другой мой знакомый психолог, человек мистического склада ума, считает, что Шон Фейнстейн выполняет необходимейшую историческую функцию. Ему предначертано быть первичным двигателем людей и событий. Такие решительные личности рождаются во все исторические периоды. Они – жизненная сила, оплодотворяющая ниву просвещения. И именно по этим причинам Шона ненавидят и поносят народные массы, которым он служит. Впрочем, где бы ни коренилась истина, я считаю, что Шон – фигура крайне полезная». «Не, я хотел бы повидать его и пожать ему руку», – сказал Джоэнис. «Как раз сейчас это невозможно», – сказал Мадж. «В настоящее время Шон отбывает срок одиночного заключения, сидя на диете из хлеба и воды. Его признали виновным в краже 24 атомных гаубиц и 187 атомных гранат из наших армейских арсеналов». «Он действительно украл все это?» – спросил Джоэнис. «Да, украл, но сделал это по нашей просьбе. Мы вооружили ими одно из подразделений войск связи, после чего парни одержали победу в битве за Розовое ущелье в юго-восточной Боливии. Должен добавить, что войска связи давно уже требовали удовлетворить их заявку на вооружение». «Мне очень жалко Шона», — сказал Джоэнис. «Какой же ему вынесен приговор?» «Смертная казнь», — ответил Мадж. «Его помилуют. Шон слишком важная персона, чтобы ему отказать в помиловании». Мадж некоторое время смотрел в сторону, затем вновь повернулся к Джоэнису. «Ваше конкретное задание представляет собой поручение величайшей важности. Мы посылаем вас в Россию с целью анализа и инспекции. Разумеется, в прошлом предпринималось много таких поездок, но либо брало верх предвзятое мнение одной из разведок, и в этом случае поездка теряла смысл, либо отправным пунктом для поездки служила все-таки точка зрения управления координации. Но тогда все данные получали гриф «совершенно секретно» и непрочитанными складывались в досье в комнате высшей секретности, которая расположена под Форт Ноксом. В вашем случае все будет иначе. Шеф лично заверил меня, а я заверяю вас, что отчет, который вы составите, такая судьба не постигнет. Его прочитают и на его основании начнут действовать. Мы полны решимости придать управлению координации большой вес, поэтому все, что вы расскажете о противнике, будет принято к сведению и использовано на практике. А теперь, Джоэнис, вы должны пройти полную проверку на благонадежность, затем инструктаж, после чего получите последнее распоряжение». Мадж отвел Джоэниса в службу безопасности, где полковник, руководитель группы френологии, ощупал его голову на предмет подозрительных шишек. Затем Джоэнис прошел сквозь строй государственных астрологов, гадателей на картах, гадателей на испитом чае, физиономистов, психологов, казуистов и компьютеров. В конце процедуры он был признан лояльным, почтительным гражданином, в здравом уме, ответственным за поступки, заслуживающим доверия и, главное, счастливчиком. На основании этого ему выдали пропуск на вход с чемоданом и допустили к чтению секретных документов. У нас имеется только частичный список материалов, которые Джоэнис прочитал в серой стальной секретной комнате. Там за его спиной постоянно стояли два вооруженных охранника с завязанными глазами, необходимая мера, чтобы они не бросили нечаянный взгляд на драгоценные документы. Но мы точно знаем, что Джоэнис прочитал. Ялтинское досье, в котором рассказывалось об исторической встрече президента Рузвельта, царя Николая II и императора Минги. Джоэнис узнал о том, как роковые решения, принятые в Ялте, повлияли на современную политику и о том, какое яростное сопротивление встретили эти решения со стороны главнокомандующего военно-морских сил Дона Уинслоу. Далее он прочитал «Как я был невестой военного времени», сокрушительное публичное разоблачение противоестественной практики укоренившейся в вооруженных силах. Следующее чтение Джоэниса было таковым. Сиротка Энни встречается с Человеком-волком. Детальное руководство по шпионажу написано одной из самых опытных шпионок всех времен. Тарзан и Черный город. Потрясающий доклад о действиях партизан в Восточной Африке, контролируемой русскими. Песни. Автор неизвестен. Шифрованный полный загадок отчет о денежной и расовой теориях противника. Бак Роджер вступает в Мунга. Документальный отчет о героизме парней из военно-космических сил с иллюстрациями. Основные принципы Спенсера. Апокрифы. Автор неизвестен. Республика Платона и Молот ведьм. Труд, написанный в соавторстве Тарквимадой, епископом Беркли и Харпо Марксом. Эти четыре сочинения были душой и сердцем коммунистической доктрины, и мы уверены, что Джоэнис прочитал их с великой пользой для себя. И, конечно, он прочитал «Плейбоя западного мира», сочинение Иммануила Канта, которое решительно опровергало вышеупомянутые труды коммунистических авторов. Все эти документы для нас утеряны, по причине того огорчительного обстоятельства, что они были напечатаны на бумаге, а не выучены наизусть. Многое мы бы дали за то, чтобы уяснить суть этих произведений, в которых, как в «Тиграх», появилась блистательная и сумасбродная политика того времени. И нам не остается ничего другого, как задаться вопросом, читал ли Джоэнис те немногие классические произведения 20 века, которые дошли до наших дней? Внимательно ли он рассматривал бередящую душу скульптуру Буци, отлитую в бронзе? Читал ли наставления для практичных людей, владеющих недвижимостью, полную изумительной фантазии книгу, которая практически в одиночку сформировала нравы 20 века? Встречался ли Джоэнни со своим современником, достопочтенным Робинзоном Крузо, величайшим из поэтов 20-го столетия? Беседовал ли с кем-нибудь из представителей знатного швейцарского рода Робинзонов, скульптурные портреты которых можно видеть во многих наших музеях? Увы, Джоэнни никогда не распространялся на темы культуры. Зато в его рассказах освещались вопросы, куда более важные для того тревожного времени. Закончив чтение документов, которое длилось 3 дня и 3 ночи, Джоэнни встал и покинул серую стальную секретную комнату и ее стражей с завязанными глазами. Теперь он был хорошо осведомлен о состоянии дел не только в своей стране, но и за ее пределами. С трепетной надеждой и ужасным предчувствием вскрыл он конверт с приказом. Приказ предписывал Джоэннису прибыть за распоряжениями в октагон в комнату 18891, этаж 12, уровень 6, крыло 63, подсекция АДЖБ-2. К приказу был приложен план здания, чтобы Джоэннис не заблудился внутри колоссального строения. А дальше? Дальше все просто. Когда Джоэннис доберется до комнаты 18891, высокопоставленный октагонский чиновник, известный только под инициалом господин М, даст ему последнее наставление и организует его отлет в Россию на специальном реактивном самолете. Сердце Джоэнниса переполнилось радостью, когда он прочитал приказ. Наконец-то ему выпал шанс принять участие в великих делах. Он помчался в октагон, чтобы получить последние инструкции и пуститься в путь. Однако задача, стоявшая перед ним, была не из тех, что решаются с налету и в лоб.